«Ха-ха, я не ожидал, что ты придешь в этот раз». Взгляд Линь Лантяня прошелся по огромному золотому копью, и он, усмехнувшись, сказал: «Почему ты смотришь на меня свысока?» Ван Янь приподнял брови и рассмеялся. «Сейчас мой брат за закрытыми дверями находится в критической точке совершенствования. Если бы он пришел, все сокровища гробницы принадлежали бы клану Ван». «Ха-ха, Ван Янь, я не видел тебя в течение года, но твои слова такие же высокомерные, как и раньше». Смешок раздался из-за горизонта. Вскоре после этого голубой свет заполнил небо. В мгновение ока он появился в небе. Когда синий свет заполнил небо, толпа быстро перевела взгляд и увидела мифическую птицу, которая была размером в несколько десятков метров. Чрезвычайно грозная аура исходила из тела птицы. Человек в синем слегка улыбнулся, стоя на спине птицы. Его лицо было невероятно красивым, и он не уступал Линь Лантяню. Он держал синий веер в руках и, обмахиваясь им, испускал изящную ауру благородства. Это гений из клана Цинь Ши. Услышав голос Линь Кэ, Линь Дун молча кивнул головой. Еще один парень на стадии создания формы, и птица также обладает силой стадии создания формы. ТЦ, малыш, не расстраивайся сильно, сказал маленький куница, а Линь Дун в ответ на это закатил глаза. Хотя эти люди были из молодого поколения, они все были на несколько лет старше него. Он был уверен, что превзойдет этих высокомерных типов в будущем. Цинь Ши, кто бы мог подумать, что такой же наподобный парень, как ты, присоединиться к сегодняшнему веселью. Ты даже взял мифическую птицу своего клана, ты действительно хорошо подготовился. Ван Янь усмехнулся, бросив взгляд на Цинь Ши. Ты также принес золотое копье великого ло своего клана Вань. Старший брат Линь Лантянь уже достиг стадии создания Ци, и если бы ты не подготовился, ты бы собирал объедки. Цинь Ши помахал синим веером и слегка улыбнулся. Уголок рта Вань Яня дернулся, после чего он посмотрел в сторону печати. Когда мы будем ломать печать, не нужно волноваться, мы должны подождать еще одного человека. Небрежно улыбнулся Линь Лантянь. Кого мы ждем? Разве не говорили, что клан Хуанпу никого не посылал? Ван Янь опешил и слегка нахмурился. Клан Хуанпу никого не посылал, но они пригласили еще более грозного человека. Усмехнулся Линь Лантянь. Ох, кого? В Великой Империи Янь ты мало кого называешь грозным? С любопытством спросил Ван Янь. Хе-хе, брат Линь Лантянь льстит Цинчжу. Рядом с топ-членами молодого поколения Великой Империи Янь, такими как вы, Цинчжу боится, что будет трудно получить какую-нибудь награду. Энергичный голос раздался в небе. Этот голос был мелодичным и, казалось, содержал особую магию. Сразу же одурманенный взгляд появился в глазах некоторых людей. Такая грозная личность. Линь Дун был ошеломлен, но быстро восстановил чувства. Быстро подняв голову, он увидел зеленый свет, выстреливший в небе, после чего тот превратился в зеленый лотос. На зеленом лотосе была фигура с чудесными изгибами. Несмотря на то, что лицо было закрыто вуалью, эти пронзительные, похожие на кристаллы зрачки, заставили область стать тусклой. Глава 168. Разрушение печати. Девушка была одета в светлое шелковое платье. Ее брови были как нефритовые перья, а кожа, как белый снег. Ее талия была великолепно маленькой, а вуаль, закрывавшая лицо, открывала лишь ясные глаза, которые были как текущая вода, и весь мир, казалось, потерял цвет перед этой красотой. Девушку с такими манерами редко можно было увидеть в этом мире. Шумные подножия горы погрузилась в молчание в этот момент. Несмотря на то, что лицо девушки было закрыто вуалью, слабо различимый силуэт лица имел практически идеальные пропорции, в результате чего каждый хотел сорвать вуаль и увидеть ее красоту. Такая красивая девушка. Линь Дун смотрел на девушку, на ее белоснежные ноги, и не мог не глотать воздух. Среди всех девушек, которых он видел, Сюань Су считалась самой изящной, но с этой таинственной девушкой нельзя было ее сравнивать. Однако, хотя голос у этой девушки был мелодичным и ярким, Линь Дун не видел ни малейшего следа мягкости в ее ясных, кристаллоподобных глазах. Вместо этого, в них содержался глубокий холод, который отталкивал. Эта девушка, вероятно, была той, кто был снаружи горячим, но холодным внутри. С такими девушками было еще труднее иметь дело, чем с имеющими холодную внешность. Кто эта девушка? Она из клана Хуанпу? Линь Дун посмотрел в сторону Линь Кэ и тихо спросил. Нет. Линь Кэ нахмурилась, и небольшое подозрение возникло в ее глазах. Даже она не могла не чувствовать ревность, от внешности и манер этой девушки. Эта девушка не имеет обычное происхождение, клан Хуанпу пригласил ее. Ее, кажется, зовут Лин Цинчжу, и откуда она родом, это не то, что я могу знать, сказал господин Тао. Чтобы заставить Лин Лантяня быть таким вежливым, эта девушка определенно необычная. Лин Дун слегка кивнул и мысленно пробормотал. Хе-хе, так это оказывается мисс Цинчжу. Цинши приветствует вас. Цинши слабо улыбнулся девушке. Кажется, он знал, что она за личность. Хе-хе, я не ожидал, что вы также заинтересованы в предметах из нашей великой империи. Янь Ван Янь посмотрел в сторону таинственной девушки с неприкрытой страстью во взгляде. Перед такой девушкой любой человек не устоит, и он просто решил не скрывать это. Просто совпадение. Лин Цинчжу мягко улыбнулась. После этого она посмотрела на Лин Лантяня и сказала: «Так как мы все собрались, может, начнем ломать печать?» «Ха-ха», конечно. Лин Лантянь мягко кивнул. Посмотрев на Лин Цинчжу, его взгляд также изменился, но он не был таким несдержанным, как Ван Янь. Печать была создана практиком стадии нирваны, и хотя прошло много лет, ее мощь по-прежнему значительна. Но пока мы атакуем одну точку, уничтожить ее будет нетрудно. Услышав слова Лин Лантяня, Ван Янь и двое других кивнули. «Хватит бесполезной болтовни, давайте сделаем это». Ван Янь первым начал двигаться, и огромное золотое копье под его ногами начало яростно дрожать. Ослепительные золотые лучи быстро собрались на кончике копья, после чего образовали копье света. Бум-бум. Копье мелькнуло вперед, создавая серию взрывных ударов. Его сила была удивительной. Хуа-хуа. Когда Ван Янь сделал свой ход, Цинши улыбнулся и помахал голубым веером. Сразу же синяя волна быстро сформировалась перед ним, в которой росла Юань сила. Вперед. Цинши взмахнул веером, и голубая волна рванула вперед. Она была как огромная волна, которая растянулась по небу. Бзэзэ, бзэзэ. Обе руки за спиной Лин Лантяня не двигались, но огромный вихрь появился над его головой. Ужасающая Юань сила рванула с небес и превратилась в огромный огненно-красный палаш. Красный свет вспыхнул, когда он разрывал небо, как метеор. По сравнению с Лин Лантянем и двумя другими, атака Лин Цинчжу была довольно спокойной. Она махнула рукой, и лепесток вырвался из зеленого лотоса под ее ногами. После чего лепесток, окутанный зеленым светом, беззвучно полетел в сторону печати. Когда четверо сделали свой ход, Юань сила в округе бурно плескалась, а лица многих людей в лагере были наполнены восхищением. Только те, кто достиг стадии создания, мог использовать Юань силу таким божественным образом. Можно использовать Юань силу такого уровня после достижения стадии создания. Линь Дун глубоко вдохнул. Способность собрать Юань силу и придать ей любую форму была действительно умопомрачительной. Столкнувшись с такой мощью, даже Линь Дун пристально смотрел. Хотя он мог сейчас победить практика совершенной стадии Юань Дэн, по отношению к практикам стадии создания, его сила была весьма незначительной. Для того, чтобы обогнать топ-практиков молодого поколения Великой Империи Янь, ему еще предстоит пройти долгий путь. Однако он считал, что придет день, когда он превзойдет этих людей. В то время, как глаза у Линь Луна блестели, величественные атаки в небе уже сильно врезались в вершину горы, под многочисленными взглядами. Под этими атаками, небо, казалось, исказилось. Почти мгновенно появилась завеса света с многочисленными линиями и узорами, которые выглядели как странные символы. Бум-бум. Первым приблизилась копье света Ван Яня, которая источала гордую ауру. Исключительно дикое и грозное копье света сильно ударило в точку на завесе света, вызывая рябь. Бах. Волна Юань силы также быстро долетела. Атаковав ту же точку, рябь на завесе света стала распространяться все быстрее. В то же время, свечение завесы стало более тусклым. Бум. В следующий момент, красный палаш, пылая, прибыл. Он безжалостно пронзил завесу света и вонзился в нее. «Взорвись», — мягко произнес Лин Лантянь. Бум. В этот момент, кончик палаша, который уже пронзил завесу света, издал громкий шум, превращаясь в неистовую Юань сила. Юань сила отчаянно выстрелила, полностью стирая символы на завесе. Когда Юань сила рассеялась, свечение завесы стало еще более тусклым. Однако она по-прежнему твердо стояла, и эта сцена заставила людей раскрыть рты. Они не ожидали, что после свирепых атак трех практиков стадии создания, печать по-прежнему будет настолько сильной. Вжух. В то время, как некоторые восторгались силой печати, последние, и, казалось бы, слабое зеленое свечение прибыло. После этого, лепесток зеленого лотоса приземлился на завесу света. В этот момент, лепесток превратился в густой зеленый свет, и окутал завесу. Треск-треск. Зеленый свет дрожал, и серия ясных звуков раздалась. Толпа наблюдала, как трещины неожиданно появились на завесе света. Печать ломается. Увидев это, многие люди были в восторге. Некоторые изумленно посмотрели в сторону таинственной девушки, явно не в силах поверить, что она на самом деле обладала таким приемом, и, не зная, откуда она родом. Хе-хе, небесный нефритовый лотос мисс Цинчжу действительно необычайный. Лин Лантянь, Ван Янь и Цинши были также весьма удивлены. Их взгляды были направлены в сторону зеленого лотоса под белоснежными ногами Лин Цинчжу. «Мне просто повезло подавить эффект печати», мягко сказала Лин Цинчжу, и улыбнулась. Бах! В этот момент, завеса света, которая уже была покрыта трещинами, взорвалась. Чрезвычайно мощный шторм появился в небе. Пошли. Ураган не успел сдуть четыре фигуры в небе. Они следили, и когда завеса света взорвалась, их фигуры превратились во вспышки, бросаясь вперед. В мгновение ока, они были почти на вершине горы. Печать сломана, быстро погнали. Увидев, как четверка рванула к гробнице, толпа внизу была в безумном восторге. Быстро Юань Сила рванула в воздух, и фигуры стремительно бросились к вершине горы. Звуки ветра раздавались на горе. «Мы должны также идти». Линька и остальные собирались действовать. Они посмотрели на членов клана Вань, которые уже рванули к вершине горы, и решили наверстать упущенное. Огонек пошли. Линь Дун прыгнул на спину огонька, и улыбка появилась на его лице. Так как он уже здесь, он не собирается возвращаться с пустыми руками. Он собирался выяснить, какие сокровища были в гробнице, которая заставила даже таких практиков, как Лин Лантянь, быть нетерпеливыми. Рык. Огонек издал устрашающий рык, который потряс окружающие леса. Сразу же он превратился в огненно-красную тень и стремительно бросился к вершине горы. Битва за гробницу, наконец, началась. Глава 169. Внезапная неожиданность. Волнение моментально разразилось на первоначально безмятежной вершине горы, когда все бросились к гробнице. Однако, так как было несколько демонических зверей в том месте, крики ужаса раздавались время от времени. Тем не менее, в целом, большинству удалось достичь вершины горы за несколько минут. Линь Дун решил не спешить, и немного отстал. Таким образом, ему удалось избежать демонических зверей на пути, и благополучно добраться до вершины горы. Взойдя на гору, перед его глазами предстала большая каменная стена, скрытая растительностью. В настоящее время, эта чрезвычайно твердая стена была разбита на куски. Исходя из оставшейся ауры копья, скорее всего это работа Ван Яня. Сила этого человека поистине жестокая. За каменной стеной был бесконечный поток людей с красными глазами. Они были как извращенцы, которые подавляли себя многие годы, и наконец, увидели обнаженную красотку. Эта сцена испускала маниакальное чувство. Взгляд Линь Дуна прошелся по входу, но он не увидел Линька и остальных. Он предположил, что они уже в гробнице. Однако это была ситуация, которую хотел Линь Дун. В конце концов, он не хотел идти с ними в гробницу, так как они будут ограничивать его движение. Несмотря на то, что Линька немного знал о его истинной силе, у него еще были другие секреты, в том числе каменный талисман и маленький куница. Будет лучше, если другие не будут знать об этом как можно дольше. Фух. Тихо выдохнув, Линь Дун хлопнул тигра по спине. Огонек рыкнул и прыгнул прямо к входу. Когда он мчался, грозное давление сразу появилось. Несмотря на то, что практик стадии нирваны был мертв многие годы, его аура до сих пор сохранилась здесь, в результате чего Юань сила в теле чувствовалась немного вялой. Стадия нирваны действительно пугает, до сих пор остался такой уровень силы, даже после смерти. Я не могу представить, насколько он был страшным в расцвете сил. Почувствовав удушающее давление, отблеск мелькнул в глазах Линь Дуна. Он поднял голову и увидел просторный зал с десятками проходов, ведущих вглубь гробницы. Сейчас несколько людей расходились в разные туннели. Линь Дун, иди в пятый туннель слева. Пока Линь Дун колебался, какой путь выбрать, голос маленького куницы раздался в его голове. Услышав его слова, Линь Дун слегка опешил. Без вопросов, он похлопал огонька, и они бросились к пятому туннелю слева. Несмотря на то, что было множество туннелей, несколько людей пошли этим путем. Таким образом, Линь Дун увидел несколько жадных лиц, которые охотились за сокровищами в каменных хижинах по бокам туннеля. Игнорируй их, и двигайся вперед. Услышав голос маленького куницы, Линь Дун сразу бросился вперед, не теряя времени на эти каменные хижины. После нескольких минут путешествия, отблеск промелькнул в глазах Линь Дуна. Он погладил огонька, и тот быстро остановился, после чего взгляд Линь Дуна направился к некрасивой каменной хижине перед ним. Внутри нее он чувствовал чрезвычайно мощные волны юань силы. Там внутри должно быть что-то хорошее. Такие волны он не чувствовал ни от одной из предыдущих хижин. Сердце Линь Дуна ёкнуло, и он стремительно бросился вперед. Однако, когда его ладонь коснулась каменной двери, она сильно оттолкнулась мощным силовым полем. Здесь стоит силовое поле, однако, не слишком мощное. За дверь должен быть какой-то механизм. Используй свою ментальную энергию, чтобы проникнуть в систему и разрушить ее. Иначе потребуется слишком много времени, чтобы прорваться силой. Снова прозвучал голос маленького куницы. Иметь такого опытного союзника весьма эффективно. Линь Дун кивнул головой. С легким движением сознания, хлынула ментальная энергия, и сформировала нити, окружившие каменную дверь, и слившись с ней. Через несколько мгновений, каменная дверь начала яростно дрожать, и к восторгу Линь Дуна, медленно открылась с глухим стуком. Когда дверь открылась, Линь Дун немедленно вошел. Ослепительная вспышка возникла, заставляя его щуриться. В этот момент он понял, что внутренняя часть хижины была покрыта холодным нефритом, позволяющим слабой холодной ци наполнять комнату. Линь Дун лишь прошелся взглядом по этим холодным нефритам. Сразу же, его взгляд был направлен на груды круглых пилюль, сложенных на полу. Эти пилюли были размером с кулак ребенка. Каждая пилюля была блестящей, как нефрит, показывая, что она была отличного качества. Более того, удивительные вибрации юань силы исходили от этих пилюль. Это пилюли чистой юань. Линь Дун тупо уставился на эти пилюли, которые заполнили всю комнату. Спустя несколько мгновений, он яростно глотал воздух. Эти предметы, которые были разбросаны как бобы, были тем, на что практик стадии Юань Дэн должен был потратить полтора месяца, чтобы успешно сформировать. Количество пилюль чистой юань внутри каменной хижины было, по крайней мере, десятки тысяч. Если их пересчитать на ян-юань пилюли, их были бы миллионы. Линь Дун вспомнил, как он старательно перерабатывал пилюли, и заработал несколько десятков тысяч ян-юань пилюль. Поэтому, можно было представить, как был потрясен Линь Дун, столкнувшись с такой неожиданностью. Это было как деревенщина, который внезапно получил гору золота. Кроме того, он мог взять столько, сколько хотел. Шок длился лишь несколько мгновений, после чего Линь Дун быстро восстановил чувства. Недолго думая, он достал Цань Кунь мешок и выпустил свою ментальную энергию. Под возбужденным взглядом Линь Дуна, все пилюли чистой юань, сложенные в комнате, взлетали и непрерывно направлялись в его мешок. Десятки тысяч пилюль чистой юань. Этой гигантской суммы достаточно, чтобы купить даже низкоуровневое духовное сокровище. Мысль о том, что он встретил такой замечательный подарок вскоре после входа в гробницу, вызвала волнение в сердце Линь Дуна. Это путешествие было чересчур удивительным. Взгляд Линь Дуна был пламенным, когда он сосредоточился на сборе всех пилюль чистой юань. Огромный язык огонька метнулся, и он проглотил большую кучу пилюль. В прошлом, Линь Дуну было бы больно смотреть на такое, однако, теперь, ему было лень обращать на это внимание. Топ-топ, было слишком много пилюль чистой юань, и даже с ментальной энергией Линь Дуна, ему удалось собрать только половину. Когда он планировал собрать оставшиеся, он услышал тихие шаги. Услышав шаги, выражение лица Линь Дуна стало темным, и он резко обернулся, и увидел четырех человек в пределах каменной двери. Эти четверо стояли с открытыми ртами, и смотрели на пилюли чистой юань. Спустя несколько мгновений, их глаза покраснели от жадности. Затем их взгляд остановился на Линь Дуне, который быстро собирал все пилюли. «Малыш, отдай все пилюли чистой юань». Четверо, видимо, были заодно. Они вошли в хижину и перекрыли вход, после чего злобно улыбнулись Линь Дну. Искушение пилюль чистой юань было слишком большим, и даже если бы присутствовал практик стадии создания, он бы не сдался так просто. Люди будут умирать за деньги. Это высказывание действительно истина. Часто, жадность затмевает разум. Выражение Линь Дуна не изменилось. С тех пор, как эти четверо появились, Линь Дун почувствовал, что среди них двое были на начальной стадии Юань Дэн, а двое на продвинутой стадии. Их объединенные силы были достаточно грозными, но по сравнению с ним, они по-прежнему не дотягивали. «Маленький куница, огонек, оставляю их вам», — рассмеявшись, сказал Линь-Дун. После слов Линь-Дуна, маленький куница появился на его плече. Он закатил глаза, но не спорил. Несмотря на то, что они договорились объединиться на время этой поездки, он все еще был немного расстроен, что Линь-Дун просит его разобраться с такими слабаками. Рык. Самым послушным был, естественно, огонек. Услышав команду Линь-Дуна, он сразу открыл огромный рот. В то же время, питон на его хвосте зашипел, после чего он сразу рванул вперед, неся кровавый ветер. Эта свирепая аура заставила четверых измениться в лице, и они быстро использовали юань-силу, чтобы встретить противника. Они не ожидали, что огонек будет таким грозным. Однако, когда один на начальной стадии юань-дэн готовился использовать юань-силу, быстрый свет промелькнул перед его глазами. Он сразу же почувствовал резкую боль в груди. Когда он опустил голову, то увидел кровавую дыру, из которой непрерывно лилась кровь. Маленький куница парил в воздухе, посмеиваясь, и трое оставшихся были смертельно напуганы. С взмахов когтей, он в очередной раз рванул вперед. Так как он сейчас имел силу совершенной стадии юань-дэн, он мог легко убить этих парней. Бой был закончен на удивление быстро. Рядом с маленьким куницей, огонек не смог сильно поспособствовать, прежде чем четверо упали на землю. Когда последний упал, последние пилюли чистой юань были спрятаны в цань-кунь-мешке. С взмахом руки, Линь-Дун схватил мешок и засунул его в рукав. Улыбка облегчения промелькнула на его лице. Когда Линь-Дун собирался уйти, беспорядочные шаги раздались возле входа. Несколько людей стояли перед дверью и смотрели на четыре безжизненных тела на полу. Сразу же они в страхе вздрогнули, когда смотрели на Линь-Дуна. В ответ на их взгляды, Линь-Дун был спокойным и направился к выходу. В то же время, огонек излучал кровавый запах. Увидев, что человек и зверь приближаются, хотя многие и подозревали, что он забрал сокровища, они не были уверены в том, что хотят рисковать и атаковать этих двоих. В конце концов, четверо на полу предупреждали, что эти двое были недобродетельными душами. Поэтому, когда они увидели, что Линь-Дун приближается, толпа поспешно разошлась, чтобы позволить ему выйти. Вместе с огоньком, Линь-Дун прошел через толпу твердым шагом. Его неспешность шокировала топу и закрепила их решение не атаковать его. Это было опасно. Завернув за угол, Линь-Дун мгновенно расслабился и облегченно вздохнул. К счастью, он быстро собрал все пилюли чистой юань. Иначе, если бы эти ребята увидели их, они сошли бы с ума. Тогда это было бы реальной проблемой. В конце концов, несмотря на то, что его группа была сильна, это было бы тяжело иметь дело с таким количеством людей. Вздохнув, Линь-Дун поспешно запрыгнул на огонька, и они рванули с безумной скоростью. В сравнении с его спокойным внешним видом ранее, он теперь казался другим человеком. Глава 170. Разграбив комнату демонических духов. 23 тысячи пилюль чистой юань. В туннеле Линь-Дун просканировал своей ментальной энергией цань-кунь-мешок, и невероятное блаженство возникло в его сердце. 23 тысячи пилюль чистой юань эквивалентны 2 300 000 ян-юань пилюлям. Если перевести в ян-юань камни, это будет 23 миллиона. Даже если семья Линь полностью исчерпает жилу, будет неясно, смогут ли они добыть такое количество. Если б банда Кровавого Волка получила такое состояние, она бы догнала финансовую ассоциацию 1000 золотых. Этого достаточно, чтобы изменить иерархию между двумя этими фракциями в городе Янь. Из этого примера видно, что из себя представляют 23 тысячи пилюль чистой юань. Ах, страна деревенщин. Что можно сделать с 23 тысячи пилюль чистой юань? В лучшем случае, ты сможешь купить несколько приличных духовных сокровищ или боевое искусство верхнего уровня. Пока Линь-Дун был в приподнятом настроении, раздался голос маленького куницы. Этот парень любил опускать других, и Линь-Дун уже привык к этому. Так как он был в приподнятом настроении, то не стал спорить. Его взгляд прошелся по коридору, наблюдая за тем, как несколько фигур бешено проходит мимо. Что будем делать дальше? Иди налево. Ты получил кое-что. Теперь мое время получить выгоду. Маленький куница улыбнулся, и его голос содержал намек на нетерпение. В прошлом, эта гробница, оставленная практиком стадии нирваны, не привлекла бы его внимания. Однако, теперь, когда он превратился из феникса в цыпленка, ему оставалось только принять реальность. В конце концов, самым важным было восстановить силу. Нет проблем, Линь Дун, без колебаний, согласился. Сейчас они были в одной лодке. Кроме того, после совместной работы в течение некоторого времени, между ними возникло некоторое доверие. Кроме того, полученные награды давали понять, что полезнее работать вместе. После согласия, Линь Дун немедленно позвал Огонька, и они быстро бросились в туннель слева. Сейчас большинство мест внутри гробницы были заполнены людьми, и это было довольно хаотично. Исходя из их внешнего вида, большинство людей нашли некоторые достойные сокровища. Естественно, что в этой огромной толпе возникала ревность, и когда кто-нибудь получал клад, сразу же возникал ожесточенный бой. Поскольку каждая сторона имела союзников, сражения доходили до кровопролития. Однако, так как гробница была очень просторной, было множество сложных и перекрещивающихся туннелей. Маленький Куница, казалось, обладал необычным даром навигации в этих туннелях, и он вел Линь Дуна глубже. В конце туннеля, я чувствую чрезвычайно интенсивные волны демонических духов. Однако, не волнуйся, эти демонические духи запечатаны. Это должно быть дело рук практика стадии нирваны, маленький Куница объяснил Линь Дуну. Линь Дун кивнул головой. Спустя несколько мгновений, он поднял голову, и увидел каменную дверь в конце туннеля. Когда он подошел, то был потрясен, обнаружив, что это была необычная каменная дверь. Она была сделана из необычного холодного нефрита. На основании этой двери, похоже, что практик стадии нирваны ценил вещи за этой дверью. По крайней мере, она казалась лучше, чем та, которую взломал Линь Дун. Печать на этой нефритовой двери довольно мощная. Линь Дун остановился перед дверью и посмотрел на слабо видимые символы. «Да, оставь это на меня», маленький Куница кивнул, и в очередной раз появился на плече Линь Дуна. Его когти быстро двигались, и темно-фиолетовый свет вылетал из его когтей, и приклеивался к нефритовой двери. БЗЗ. Темный свет обладал очень мощным разрушительным действием. Когда он вступил в контакт с дверью, слабо видимые символы начали яростно вибрировать. Спустя несколько мгновений, раздался звук взрыва. Грохот. Когда символы взорвались, плотно закрытая дверь медленно открылась. Бах! Линь Дун слегка сузил глаза, когда смотрел на медленно открывающуюся дверь. Когда он сделал шаг вперед, чрезвычайно мощные волны энергии сразу хлынули из-за двери, и с силой оттолкнули его на несколько шагов назад. Не паникуй. Это место было слишком долго опечатано, и накопилась энергия. Маленький Куница рассмеялся, и нетерпеливо бросился вперед, а Линь Дун и Огонек последовали за ним. Когда они вошли внутрь, довольно просторная каменная комната появилась перед глазами Линь Дуна. Четыре стены каменной комнаты были наполнены всевозможными таинственными символами, и там были парящие светящиеся шары. Это все демонические духи. Когда Линь Дун посмотрел на сотни светящихся шаров, удивление медленно появилось в его глазах. Это было потому, что он обнаружил, что внутри каждого шара был демонический дух. Ха-ха! Увидев всех этих запечатанных демонических духов, маленький Куница не мог не рассмеяться. Затем он постучал по стене, и нефритовая дверь начала медленно закрываться. Сразу же он указал на выступ в стене, похожий на нефритовую сферу. «Линь Дун, я буду собирать этих демонических духов, не пускай никого сюда. Ты уже сломал печать. Когда придет слишком много людей, я боюсь, что не смогу долго продержаться». Линь Дун нахмурился и сказал: «Не волнуйся, как только ты вольешь юань силы, ты сможешь активировать печать. Постарайся изо всех сил, чтобы продержаться некоторое время». Маленький Куница помахал своими когтями. Так как он знал, что времени мало, он, недолго думая, прыгнул в воздух. Когда он махал когтями, на его ладони появилась вращающаяся черная дыра. После этого черная дыра начала поглощать демонических духов. Видя это, Линь Дун почувствовал себя беспомощным и начал вливать юань силу в нефритовую сферу. Дверь с грохотом закрылась, и появился слабый энергетический барьер. Рык. Пока Линь Дун готовился защищаться, Огонек вдруг зарычал. Затем, к удивлению Линь Дуна, он бросился к одному светящемуся шару и проглотил его. «Глупый тигр, ты смеешь воровать демонических духов у дедушки Куницы?» Увидев действие Огонька, глаза у маленького Куницы почти выскочили, и он яростно сказал: «Рык!» Огонек зарычал на маленького Куницу и игнорировал его. Огонек был очень умным, и он знал, что эти демонические духи были очень полезны для него. «Хватит тявкать, тут много демонических духов, тебе этого мало, не трать время, Как только другие ворвутся сюда, они заберут всех демонических духов. Увидев конфликт маленького куницы и огонька, Линь Дун не знал, плакать ему или смеяться. «Черт, ладно, я позволю этому глупому тигру выиграть», — выругался маленький куница. Затем он игнорировал огонька и быстро собирал демонических духов. Сейчас у него не было времени, чтобы переработать их, поэтому он мог только собрать их и переработать в следующий раз. Таким образом, внутри просторной каменной комнаты, куница и тигр быстро собирали и глотали всех этих демонических духов. Линь Дун видел, что хоть огонек и глотал их одного за другим, он их не перерабатывал. Поэтому он задавался вопросом, куда все эти проглоченные демонические духи исчезали. Бум! Этот темп продолжался несколько минут. Когда Линь Дун собирался поторопить их, плотно закрытая дверь задрожала. Кто-то снаружи, они атакуют нефритовую дверь. Это внезапное нападение вызвало у Линь Дуна панику, и он поспешно предупредит, после чего начал вливать юань силу в нефритовую сферу, чтобы защититься от нарушителей. Услышав предупреждение Линь Дуна, маленький куница испугался и увеличил темп. Бум-бум. Громкий шум снаружи становился все более неистовым. Казалось, что довольно много людей было привлечено этой суматохой. Под этим давлением, юань сила Линь Дуна продолжала вливаться в сферу. Таким темпом он долго не протянет. Стиснув зубы, он сразу достал пилюлю чистой юань и закинул в рот. Так как он получил такой неожиданный доход, он не возражал против этого небольшого расхода. Пилюля была чрезвычайно мощной. Без необходимости очистки, она может быть непосредственно преобразована в юань силу. Поэтому Линь Дуну было достаточно просто проглотить пилюлю. Однако, основываясь на его красном лице, его положение было не очень хорошим. «Черт, ребята, вы еще не закончили?» Стоя несколько минут, Линь Дун не мог не прорычать. Каждая вибрация нефритовой сферы вызывала боль в его руках. «Готово!» Маленький куница еще раз взмахнул лапой и всосал светящийся шар в черную дыру. Затем он убрал черную дыру и сказал: «Пошли сюда, мы сможешь тут выйти». Услышав эти слова, Линь Дун мгновенно ощутил облегчение. Когда он повернулся, чтобы бежать, он увидел несколько светящихся шаров, оставшихся в комнате. «Хе-хе, это подарок доля тех парней». Маленький куница парил рядом с другой дверью. Выбив дверь одним ударом когтей, он ткнул когтем, и многочисленные темно-фиолетовые лучи света ударили в светящиеся шары. Бах! В этот момент печать на светящихся шарах исчезла. Сразу же Линь Дун почувствовал, что запечатанные демонические духи начали пробуждаться. Бах! Когда демонические духи проснулись, нефритовая дверь внезапно взорвалась, топа ворвалась внутрь. Увидев эту сцену, Линь Дун пожалел этих ребят, которые старательно разбивали дверь. Затем он проворно бросился через другую дверь, а за ним последовали маленькие куницы и огонек, после чего каменная дверь с грохотом захлопнулась. Однако Линь Дун все еще мог слабо услышать жалкие крики из комнаты. «Этот парень слишком жестокий». Услышав крики, Линь Дун не мог не усмехнуться горько, когда смотрел на маленького куницу на плече. Мало того, что он украл почти всех демонических духов, он еще оставил огромную головную боль для тех, кто остался сзади. Глава 171. Шесть духовных сокровищ. Ха-ха, на этот раз у нас действительно хороший урожай. Маленький куница сидел на плече Линь Дуна, с восхищением в глазах. В этот раз он получил довольно много демонических духов. Кроме того, большинство этих духов было примерно того же уровня, что и демонический нефритовый водяной питон. Следовательно, если он всех их переработает, он сможет вернуть силу стадии создания в течение нескольких дней. Несмотря на то, что это далеко от его пика, это по-прежнему намного лучше, чем текущий уровень. Увидев восхищение в глазах маленького куницы, Линь Дун закатил глаза. Он посмотрел на туннель позади и убедился, что никто не гонится за ними. Очевидно, что несколько пробужденных демонических духов создали много проблем. Это хорошо, чем меньше людей, тем меньше проблем. Линь Дун усмехнулся их несчастью. Несмотря на то, что люди позади пройдут, их станет меньше. Пошли, теперь мы можем направиться в главный зал. Маленький куница махнул лапой и рассмеялся. Там хранятся главные сокровища. Однако, мы должны быть осторожны. Защита там должна быть сильной. Линь Дун кивнул головой. Говоря о сокровищах, его сердце не могло не воспылать. Мало того, что им удалось получить все пилюли чистой юань, они даже забрали почти всех демонических духов. Кроме того, Линь Дун понял, что предметы внутри туннелей не были истинными сокровищами гробницы. «Пошли!» Подавляя пламя в своем сердце, Линь Дун погладил огонька, и они бросились вперед. После того, как тигр проглотил множество демонических духов, это пошло ему на пользу. Несмотря на то, что ему еще предстоит их переработать, его текущее состояние, казалось, достигло своего пика. Человек и зверь быстро двигались вперед, однако они больше не делали остановок. Это потому, что остальные комнаты были заброшенными, и, казалось, не имели большого значения. Продвигаясь на полной скорости, примерно через 10 минут, туннель, казалось, начал расширяться и громкий стук и шум начал слышаться. Линь Дун приказал огоньку замедлиться, и они медленно вышли из туннеля. За пределами туннеля был чрезвычайно обширный зал, похожий на большой стадион. Вдоль зала были многочисленные туннели. Прямо сейчас было несколько фигур внутри зала. Грубо говоря, было более десятка человек. Среди них Линь Дун заметил Линька и ее группу, а также группу из клана Ван. Бум-бум. Однако, Линька и остальные не заметили прихода Линь Дуна. Все люди в зале направляли мощные атаки на светящийся барьер. Их объединенные силы вызывали рябь на барьере. Линь Дун прошелся взглядом по барьеру, после чего остановился на нескольких светящихся тенях, парящих в нем. Через слабое свечение он смог разглядеть светящиеся тени, которые напоминали клинки, стрелы, щиты и т.д. духовные сокровища. Когда он смотрел на эти светящиеся тени, зрачки Линь Дуна сузились, и он глубоко вдохнул. Эти 6 светящихся теней были духовными сокровищами. Такая крупная находка, пробормотал Линь Дун. Во всем городе Янь нельзя найти даже одного духовного сокровища. Однако, в этом месте было 6 духовных сокровищ. Кроме того, среди этих 6 светящихся теней, та, которая была похожа на клинок, была исключительно великолепной. Даже разрушительный ледяной меч Линька нельзя было сравнить с ним. Следовательно, это духовное сокровище должно быть, по крайней мере, среднего класса. Стоимость такого духовного сокровища превзойдет все пилюли чистой юань, которые получил Линь Дун. Как и следовало ожидать от гробницы практика стадии нирваны, Линь Дун изо всех сил старался успокоить сердцебиение. Его взгляд прокатился по всему залу, и он увидел, что практически каждый смотрел на эти духовные сокровища с голодным выражением. Сейчас они объединили силы, чтобы сломать светящийся барьер, после чего начнут сражаться за сокровища. Когда придет время, это будет огромный и ужасающий бой. Для того, чтобы получить эти духовные сокровища, стоит поставить на кон жизнь. Отблеск промелькнул в глазах Линь Дуна, и юань сила собралась на его руку, после чего он направился к светящемуся барьеру. В то же время, он тихо приказал огоньку медленно приближаться к барьеру. Действия Линь Дуна не привлекли много внимания, так как он был не единственный с таким планом. Пока одни атаковали барьер, другие намеренно сдерживались. После того, как светящийся барьер будет уничтожен, они мгновенно сделают свой ход. Когда огонек был рядом с барьером, он решил остановиться. В то же время, бешеные огоньки мелькнули в глазах Линь Дуна, и мощная юань силы хлынула из него. Между тем, ментальная энергия в его дворце Нивань также была готова нанести удар. Под яростными атаками толпы, светящийся барьер начал тускнеть. Исходя из его вида, он собирался сломаться в любое время. Видя эту сцену, атмосфера в зале стала странной. Первоначально, все стояли близко друг к другу. Однако, сейчас, все одновременно разошлись, и бдительный взгляд появился в их глазах. Линь Дун почувствовал эту необычную атмосферу. Однако, он был не слишком удивлен. Под искушением духовных сокровищ, это была нормальная ситуация. Линь Дун, когда начнется схватка, не иди к клинку. Видишь справа? Пойдешь туда. Пока Линь Дун смотрел на барьер, голос маленького куницы прозвучал в его голове. Почему? Невольно спросил Линь Дун. Это духовное сокровище в форме клинка было самым мощным. Почему он не должен идти за ним? Пока они разговаривали, взгляд Линь Дуна сдвинулся вправо. Это место было немного тусклым, и там парило духовное сокровище в форме копья. Оно было черным и довольно плохим на вид. А самое главное, испускаемое свечение, было самым слабым. Если бы не другие предметы рядом с ним, можно было бы не понять, что это духовное сокровище. Следовательно, оно было самым худшим. Хех, деревенщина. Несмотря на то, что духовное сокровище в форме клинка мощное, то другое не проигрывает ему. На самом деле, дедушка-куница может сказать, что это духовное сокровище завершено лишь наполовину. ХМПФ, даже если оно наполовину завершено, его сила уже среднего класса. После того, как оно будет завершено, оно может быть сравнимо с золотым копьем Ван Яня, пренебрежительно сказал маленький куница. Завершено наполовину, Линь Дун был немного шокирован. Спустя несколько мгновений он ответил: «Я не знаю, как доделать его. Если я захочу перековать готовое изделие, кто знает, сколько лет будет потрачено впустую. Я должен просто пойти за духовным сокровищем в форме клинка. Не волнуйся, дедушка куница научит тебя, как доделать его, так что закрой рот и хватит скулить. Но, если ты хочешь бороться до смерти с другими за клинок, то иди». Услышав его слова, Линь Дун понял, в этом зале были несколько квалифицированных практиков, которые были заинтересованы в клинке. С таким большим количеством людей, даже с помощью ментальной энергии, он не сможет добиться успеха. Кроме того, у него была лишь одна попытка. Если он попытается гоняться за несколькими предметами, он уйдет ни с чем. «Хорошо, я послушаю тебя». Глаза Линь Дуна мерцали, когда он стиснул зубы и принял решение. В конце концов, он имел некоторую веру в маленького куницу, по крайней мере, тот знал больше, чем он сам. «Не волнуйся, ты не будешь разочарован», — удовлетворенно сказал маленький куница. Пока они разговаривали, барьер становился все тусклее. В то же время, сердце каждого становилось все более нервным. Некоторые даже начали вынимать оружие. Треск. Внезапно раздался мягкий треск. В тот момент большой зал внезапно замолчал, так как глаза всех были устремлены к трещине, которая медленно распространялась по барьеру. Треск-треск. Трещины быстро росли перед глазами толпы и, в конечном счете, покрыли каждый уголок барьера. Бах! Спустя несколько мгновений, когда трещины распространились до предела, барьер уже не смог удержаться и взорвался, превращаясь в многочисленные светящиеся осколки. Бум! В этот момент потоки юань силы взорвались в зале, глаза каждого налились кровью. Они прыгнули в воздух с жадными выражениями на лицах и достигли духовных сокровищ. Пошли! В этот момент они сделали свой ход. Линь Дун похлопал огонька, и тело тигра взлетело в воздух. Как он и ожидал, большинство не смогли подавить жадность и пошли за сильнейшим духовным сокровищем – клинком. Между тем, претендентов на 5 других сокровищ был намного меньше. Увидев эту сцену, Линь Дун мысленно усмехнулся. Он бросился за духовным сокровищем в форме копья, которое имело наименьшее количество соперников. Так как маленький куница утверждал, что это ничем не примечательное копье было потенциально самым мощным духовным сокровищем, Линь Дун должен был получить его независимо ни от чего. С этой мыслью, Линь Дун бросил взгляд на 4 других практиков, которые рванули к копью, и холодный блеск появился в его глазах. Он точно получит этот предмет. Глава 172. Сражение за сокровище. Все 5 с горящими взглядами, бросились к духовному сокровищу, которое парило в воздухе. Взгляд Линь Дуна пронесся по 4 и остановился на человеке средних лет. Исходя из волн юань силы, испускаемых последним, Линь Дун мог сказать, что человек средних лет был на совершенной стадии юань дэн. Что касается остальных 3, они были только на продвинутой стадии юань дэн. Несмотря на то, что они были не слабыми, они не представляли угрозы для Линь Дуна. Так много экспертов. Это была маленькая группа, но там уже был практик совершенной стадии юань дэн и 3 на продвинутой стадии. Эта интенсивная конкуренция заставила Линь Дуна невольно ахнуть. Однако, Линь Дун не был снисходительным, когда сделал свой ход. Хотя практики стадии юань дэн могли почти парить в воздухе, они были далеки от создания объектов с помощью юань силы, как это делали Линь Лантянь и другие. Поэтому, хотя они и были в воздухе, их ловкость не могла сравниться с Линь Дуном, который имел ментальную энергию. Меч под ногами Линь Дуна мелькнул, и он увеличил скорость. В одно мгновение он достиг копья, которое излучало слабое свечение. «Малыш, ты ищешь смерть». 4 человека сзади были в ярости, когда увидели, что Линь Дун добрался первым. Когда они подняли руки, 4 порции свирепой юань силы безжалостно ударили в спину Линь Дуна. ХМПФ. Почувствовав сильный ветер позади, Линь Дун холодно фыркнул. Легким движением сознания, ментальная энергия сформировала барьер позади него и заблокировала атаки юань силой. Вжух! Противостоя комбинированному нападению, Линь Дун двинул пальцем, и 4 меча вылетели из его цань-кунь-мешка. Грозные ауры мечей выстрелили в сторону 4 человек, в результате чего они растерялись. В конце концов, у них не было много средств для перемещения в воздухе, и они выглядели неуклюже. Пока четверо были заняты, Линь Дун приблизился к копью и собирался схватить его. БЗЗ. Когда ладонь Линь Дуна собиралась прикоснуться к духовному сокровищу, чрезвычайно мощное сопротивление возникло и откинуло его ладонь. Бум. Увидев, что духовное сокровище сопротивляется, Линь Дун был немного озадачен. Как и следовало ожидать от духовного сокровища, оно обладает такой способностью. Бум. Так как его первая попытка закончилась неудачей, Линь Дун продолжил пытаться. Однако, чрезвычайно мощные волны юань силы снова направились к его спине. Это заставило выражение его лица стать темным, и он повернулся, и увидел мужчину среднего возраста, который смотрел на него со зловещим блеском в глазах. «Сопляк, теперь я стал серьезным». Увидев дьявольский взгляд мужчины, Линь Лун не мог не усмехнуться холодно. Недолго думая, с движением сознания, появился массив проявления символов. Проявление тысячи огней. Линь Дун не тратил время, чтобы проверить силу противника. В этот критический момент он понял, что не может позволить себе тратить время с кем-либо. Поэтому он напал, используя сильнейший ход массива проявления символов. Крохотное пламя вылетело из массива, полетело, издавая серию взрывов. Видя это, выражение мужчины средних лет резко изменилось. Он не ожидал, что Линь Дун покажет такую мощную атаку. Сразу же он поспешно собрал юань силу перед собой. Бах! Когда юань сила почти сформировала защиту, маленькое пламя прилетело. Громкий взрыв раздался, и мужчина сразу выплюнул кровь. Его тело также сильно врезалось в землю, травмы, которые он получил, были нелегкими. Линь Дун был не слишком взволнован, после того, как быстро победил эта практика на совершенной стадии юань дэн. Он быстро повернулся и снова собирался попробовать схватить копье. Однако он вдруг обнаружил, что появилась всасывающая сила. Кроме этого, она была направлена к духовному сокровищу. Кто-то присоединился к сражению за духовное сокровище. Увидев это, взгляд Линь Дуна стал темным. Он обернулся и сразу поменялся в лице. Это потому, что человек, который вмешался, это был Ван Пань из клана Ван. Этот человек не пошел за клинком, но вместо этого нацелился на это обычное духовное сокровище. Разве он также знает секрет? Выражение лица Линь Дуна постоянно менялось. В это время Ван Пань, который стоял рядом, холодно посмотрел на него. Угрожающий блеск в его глазах был крайне устрашающим. Он, видимо, предупреждал Линь Дуна, чтобы тот не вмешивался. «Черт, меня не волнует, что он из клана Ван. Так как я хочу это духовное сокровище, то оно мое». Выражение Линь Дуна было темным. Если это духовное сокровище имеет потенциал, который описывал маленький куница, то стоит рискнуть. Несмотря на то, что Линь Дун не знал истинного значения высокоуровневого духовного сокровища, он предполагал, что даже среди четырех великих кланов была лишь горстка людей, владеющих ими. «Маленький куница, задержи его, я заберу это духовное сокровище», — мысленно произнес Линь Дун. После этого он использовал ментальную энергию, чтобы заблокировать всасывающую силу Ван Паня. Затем, в один миг, Линь Дун бросился к сокровищу. «Малыш, у тебя есть мужество». Увидев, что Линь Дун вмешался, выражение лица Ван Паня стало темным. С грозным блеском в глазах, чистая юаньган энергия собралась перед ним, превращаясь в порочного вида ладонь, которая безжалостно полетела в спину Линь Дуна. Однако, Линь Дун даже не обернулся. Когда ладонь собралась ударить Линь Дуна, темно-фиолетовый луч света выстрелил из его тела и превратился в темно-фиолетовый вихрь, который поглотил нападение Ван Паня. «Хорошо, кажется, у тебя есть некоторые способности». Ван Пань слегка опешил. Мгновенно он сосредоточился, и с движением ладони острый, дискообразный объект появился в его руке. Исходя из его вида, он казался духовным сокровищем. БЗЗ БЗЗ. При появлении диск начал бешено вращаться. Затем чрезвычайно яркий свет обернулся вокруг него, и раздался грозный звук ветра. «Пошел!» Ван Пань ткнул пальцами, и дискообразное лезвие выстрелило с ужасающей скоростью. В мгновение ока оно пронзило воздух, оставляя черную линию, а большинство людей не смогли увидеть даже тень. Этот диск появился позади Линь Дуна, и его грозная сила заставляла волосы встать дыбом. Это сила духовного сокровища, ТЦ. Когда Линь Дуна запаниковал и собирался обернуться, холодное фырканье маленького куницы пронеслось в его голове. Мгновенно Темно-фиолетовый свет вылетел из тела Лин Дуна, как капля липкого клея, он обернулся вокруг дискообразного лезвия. Пышаша-пышаша, как только диск был обернут темно-фиолетовым светом, волны белого тумана сразу появились на его поверхности, и раздался шипящий звук. Увидев это, шок появился в глазах Ван Паня. Он чувствовал, что духовная энергия его сокровища была разрушена этим темно-фиолетовым светом. Такими темпами, духовное сокровище может стать совершенно бесполезным. С этой мыслью, Ван Пань поспешно махнул рукой, призывая диск обратно. Диск отчаянно сражался, прежде чем смог вырваться из темно-фиолетового света. Однако, когда он вернулся в руки Ван Паня, его свечение частично померкло. Похоже, он был немного поврежден. Хорошая работа. Линь Дун был в шоке от этой сцены. Он не ожидал, что у маленького куницы есть такие приемы. Мгновенно он сделал два шага вперед и схватил копье. БЗЗ-БЗЗ. В этот момент духовное сокровище опять начало бороться. Однако, в этот раз, Линь Дун был хорошо подготовлен. Юань сила собралась в центре его ладони и обернулась вокруг духовного сокровища. Так как Линь Дун не собирался отпускать, духовное сокровище начало бороться еще активнее, казалось, оно немного бесится. Ублюдок. Увидев эту ситуацию, лицо Линь Дуна позеленело. Потратив столько усилий, и даже выстояв против Ван Паня, если он не получит это духовное сокровище, это будет смешно. В каждом духовном сокровище есть душа, которая будет сопротивляться любому человеку. Используй Юань силу, чтобы активировать каменный талисман, сказал маленький куница. Услышав его слова, Линь Дун мгновенно активировал Юань силу и влил ее в каменный талисман. БЗЗ. В этот момент каменный талисман слегка завибрировал. Затем он испустил мягкий жужжащий звук, и своеобразная ударная волна потекла из его ладони к сопротивляющемуся духовному сокровищу. Копье немедленно перестало сопротивляться. Даже его свечение слегка потускнело. Линь Дун, казалось, обнаружил намек на страх у духовного сокровища. Сейчас Линь Дун не мог позволить себе размышлять над тем, почему духовное сокровище так себя ведет. Когда он увидел, что копье укращено, Линь Дун почувствовал радость в сердце. С взмахом ладони он тут же спрятал его в Цанькунь мешок. Ха-ха! Получив первый раз в жизни духовное сокровище, Линь Дун был переполнен радостью и не мог не рассмеяться от души. Малыш, ты повредил мое духовное сокровище. Если ты не отдашь другое духовное сокровище в качестве компенсации, я не позволю тебе уйти живым из гробницы. Когда Линь Дун закончил смеяться, чрезвычайно разгневанный голос раздался рядом. Глава 173. Древняя небесная чешуйчатая алебарда. Услышав холодный голос, выражение Линь Дуна не изменилось. Обернувшись, он посмотрел на Ван Паня, который был мрачным, и небрежно сказал: «Нет никаких правил в борьбе за сокровища. Это естественно, что кто-нибудь пострадает. Сопляк, ты еще смеешь спорить?» Ярость была в глазах Ван Паня, однако он не смел нападать снова. После короткого боя, диск в его руках уже потерял большую часть духовной энергии. Если это продолжится, его духовное сокровище станет бесполезным. Для Ван Паня, даже низкоуровневое духовное сокровище было ценным предметом. Хотя четыре великих клана были мощными, было также немало гениев в клане. Поэтому не было возможности для каждого иметь духовное сокровище. Он потратил немало усилий, чтобы получить одно. Теперь, когда духовное сокровище повреждено, как его сердцу не болеть? Кроме того, благодаря проницательному взгляду, он мог сказать, что духовное сокровище, которое забрал Линь Дун, было несколько необычным. Поэтому, в отличие от большинства других, он не направился за самым мощным духовным сокровищем в форме клинка, и вместо этого решился бороться за копье. Сначала он думал, что на основе своих способностей и с помощью своего духовного сокровища он сможет легко получить добычу. Однако, ситуация перед глазами заставляла его дымиться от злости. Ситуация стала еще хуже, чем была в начале. С характером Ван Паня он не мог терпеть эту несправедливость. Линь Дун спокойно смотрел на Ван Паня и в то же время начал двигать Юань силу в своем теле. Затем он вдруг сжал кулак, и духовное сокровище появилось в его руке. Прикусив язык, он распылил сущность крови. В то же время, ментальная энергия собрала сущность крови и соединила его с духовным сокровищем. БЗЗ-БЗЗ. Когда сущность крови объединилась с духовным сокровищем, его поверхность начала испускать ярко-красное свечение. Свечение усиливалось, и ничем не примечательное духовное сокровище внезапно начало испускать лучи света. В то же время, его форма начала изменяться. Первоначально, поверхность духовного сокровища была темной, и лишь отдаленно напоминала копье. Однако, сейчас оно немного удлинилось, и приняло форму алебарды. Длинная алебарда была полностью кроваво-красной, и поверхность была совершенно прямой. Вдоль древка были узоры в форме чешуи, а на конце длинной алебарды был острый клинок. Кроме того, зловещие крошечные чешуйки покрывали лезвие, образуя ряд зубов. Таким образом, можно было представить, насколько смертельным будет удар алебардой. Линь Дун уставился на изменившееся духовное сокровище, и благоговение появилось в его глазах. Он небрежно взмахнул, и алебарда разорвала воздух со звуком ву-ву. Несмотря на то, что он находился на расстоянии от земли, невидимое ветряное лезвие оставило след на твердой поверхности. Древняя небесная чешуйчатая алебарда. Линь Дун прошелся взглядом по древку алебарды. Между чешуек были скрыты четыре великих и древних слова. Такая грозная алебарда. Героическое чувство появилось в сердце Линь Дуна. С таким смертоносным оружием, даже практик совершенной стадии Юань Дэн не будет представлять особой угрозы. Ублюдок, как ты посмел оставить отпечаток сущности крови? Действия Линь Дуна были очень быстры. Поэтому, только когда духовное сокровище преобразилось, Ван Пань восстановил чувство. Сразу же его лицо стало черным. Ранее, алебарда была ничейной вещью, а тот, кто оставит отпечаток сущности крови, станет ее обладателем. И сейчас было ясно, что Линь Дун полностью завладел духовным сокровищем. Несмотря на то, что можно стереть отпечаток, это будет очень хлопотно. Заполненный яростью, Ван Пань больше не колебался. С взмахом руки, светящийся диск начал яростно вращаться. Кольцо раскаленного огня окружило его, и появились очень грозные и мощные волны. Вперед! Лицо Ван Паня было злобным. Махнув рукой, яростно вращающийся диск пронзил воздух, летя с сумасшедшей скоростью к Линь Дуну. Сила этой атаки была настолько мощной, что даже практик совершенной стадии Юань Дэн будет вынужден уклоняться. ХМПФ. Увидев, что Ван Пань не собирается сдаваться, Линь Дун холодно фыркнул. Юань силы хлынула, и алебарда рванула вперед, формируя свечение на кончике. Затем, сделав два шага вперед, алебарда оставила темно-золотой след в воздухе, и окружающий воздух взорвался. Не отступая, Линь Дун ударил пламенный диск. Ляск. Когда оба оружия столкнулись, полетели искры, и возникла мощная ударная волна. Пылающий диск, который был достаточно силен, чтобы пробить защиту практика стадии Юань Дэн, был отброшен алебардой Линь Дуна. Мощная отдача прошла через кончик алебарды и направилась к Линь Дуну. Однако, когда энергия достигла древка, чешуйки на поверхности начали покачиваться и развеяли всю энергию отдачи. Это духовное сокровище действительно необыкновенное. Благодаря мощи древней алебарды, Линь Дун противостоял пылающему диску Ван Паня и даже не был оттеснен. Между тем, таинственный темно-золотой след из алебарды сделал его центром внимания всех в зале. Сейчас сражения за духовные сокровища закончились, и оставшиеся пять сокровищ нашли своих владельцев. Старший брат Ван Пань, когда битвы закончились, члены клана Ван увидели дуэль Линь Дуна и Ван Паня. Когда они увидели, что пылающий диск Ван Паня был отброшен, шок появился в их глазах. Этот парень получил духовное сокровище. Члены клана Ван смотрели на древнюю небесную чешуйчатую алебарду, которая имела зловещий вид, и жадность всплыла в их взглядах. Такое мощное духовное сокровище. Ван Пань также смотрел на древнюю алебарду в руках Линь Дуна. Его пылающий диск был низкоуровневым духовным сокровищем, однако он был доведен до такого плачевного состояния этой алебардой. Похоже, алебарда должна быть среднего класса, как и духовное сокровище в форме клинка. При этой мысли, жадность в глазах Ван Паня усилилась. Если он сможет получить древнюю алебарду, среди людей на его уровне, никто не сможет ему противостоять. Этот пацан повредил мое духовное сокровище. Давайте атакуем вместе и убьем его. Яростный блеск промелькнул в глазах Ван Паня, когда он закричал. Ван Пань, очевидно, занимал большой статус в сердцах членов клана Ван. Когда они услышали его крик, холодные огни замерцали в их глазах. Клан Ван всегда был властным, и его младшее поколение было еще более наглым. Поэтому они не первый раз так поступали. Смотря на десяток грозных взглядов членов клана Ван, глаза Линь Дуна стали ледяными. Однако он не боялся. Он крепко сжал древнюю небесную чешуйчатую алебарду и выпустил грозную ауру. «Ван Пань, что ты собираешься делать?» Когда Ван Пань и остальные собирались атаковать Линь Дуна, используя подавляющее число, раздался холодный крик. Линь Дун увидел быстро приближающуюся Линька и остальных. Когда они подошли, их взгляд остановился на древней алебарде, и зависть появилась в глазах Линчиня и остальных. Линька была единственным исключением. Тем не менее, она все еще была шокирована, что Линь Дун действительно получил такое сокровище. Линь Дун — член клана Линь. Он не тот, кого вы можете убить, только потому, что вы этого захотели. Линька посмотрела на Ван Паня и ледяным голосом произнесла: «Ох, я никогда не слышал, что в клане Линь есть парень по имени Линь Дун». Выражение Ван Паня слегка потемнело, и он холодно усмехнулся. «Несмотря на то, что он из ветви семьи, он все еще является частью клана Линь», — сказал Линь Фэн. «Хе-хе, член ветви семьи, Линька, когда это ваш клан так низко пал? Даже такого муравья из ветви семьи теперь называют частью клана Линь?» Ван Пань странно рассмеялся и ответил. Линька повернула голову и яростно уставилась на Линь Фэна. Потом она сказала безразличным тоном: «Это не твое дело. Независимо ни от чего, его фамилия Линь, и этого достаточно. Если ты хочешь убить его передо мной, тебе для начала надо спросить разрешение у моих клинков». Сказав это, Линька подняла белоснежные руки, и два клинка начали парить рядом с ней. Первый меч — это разрушительный ледяной меч, который Линь Дун видел раньше. В то же время, второй короткий розоватый меч был наполнен огромным количеством духовной энергии и не проигрывал древней небесной чешуйчатой алебарде Линь Дуна. Похоже, духовное сокровище в форме клинка досталось ей. «Ты», — смотря на парящие клинки Линька, которые испускали мощные волны, выражение Ван Паня стало очень темным. Он не ожидал, что клинок достанется Линька. Сейчас он был не в состоянии противостоять Линька, которая обладала двумя духовными сокровищами. Кроме того, был Линь Дун, который получил древнюю алебарду. Исходя из текущей ситуации, он не имеет никаких преимуществ. «Ублюдок, просто подожди. Не так просто забрать то, что принадлежит мне. Рано или поздно, я заставлю тебя вернуть». Так как ситуация была не в его пользу, Ван Пань мог только проглотить ярость и злобно смотреть на Линь Дуна. Затем он махнул рукой и пошел в другую часть зала. Позади него остальные члены клана Ван были также недовольны и чувствовали себя несчастными. Глава 174. Символьные марионетки. Смотря на уходящего Ван Паня и остальных, Линь Дун облегченно вздохнул. Он не боялся их, с его текущей силой он мог победить практика совершенной стадии Юань Дэн. Что касается остальных ребят, хотя они и были несколько сильны, они были на уровне Линь Чиня или Линь Фэна и практически не могли угрожать Линь Дуну. Линь Дун медленно приземлился, не обращая внимания на жадные взгляды Линь Чиня и остальных, после чего он сцепил руки перед Линь Кэ и сказал: «Большое спасибо. Ты очень поздно пришел сюда, мы даже ждали некоторое время». Когда вошли, Линь Кэ спрятала оба духовных сокровища и с улыбкой ответила: «Я привык действовать в одиночку». Линь Дун усмехнулся и сказал: «Я действительно не ожидала, что ты будешь настолько сильным и сможешь вырвать духовное сокровище у Ван Паня. Неудивительно, что он был как кошка, которой наступили на хвост». Линька сладко улыбнулась и сказала: «Мне просто повезло», — рассмеялся Линь Дун. После этого он решил не продолжать эту тему и посмотрел на другой путь из зала. Это был вход в более глубокую часть гробницы, а также, куда пошли Ван Пань и остальные. Похоже, они решили продолжить поиск сокровищ. Старший брат Линь Лантянь и остальные, скорее всего, уже достигли центра гробницы. «Для них духовные сокровища здесь не представляют большого интереса», — сказала Линька.